Глава 22. Шторм в тихой гавани. Кира сидела на подоконнике, болтая ногами, и наблюдала, как Игорь в четвертый раз за утро протирает и без того идеально чистый стол. Нервозность отца была настолько очевидна, что даже Пушок перестал крутить колесо и с любопытством выглядывал из клетки. «Горе мое, ты же понимаешь, что стол от твоих протираний лучше не станет», заметила Кира, откусывая яблоко. «И вообще, почему ты так нервничаешь? Это же твой отец!» «Именно поэтому», — пробормотал Игорь, переходя к протиранию уже чистых чашек. «Я не видел его 20 лет, Кира. 20! Последний раз он был здесь, когда мне было 15. Ушел в очередной рейс и просто не вернулся». «А почему он вернулся сейчас?» Игорь пожал плечами. Сказал, что вышел на пенсию и что хочет познакомиться с внучкой. «Через 20 лет», — задумчиво протянула Кира. «У нас неплохие семейные традиции. Сначала ты 9 лет не знал о моем существовании. Теперь дедушка не видел тебя 20 лет. Может, это генетическое?» «Очень смешно», — Игорь принялся протирать холодильник. В дверь раздался такой громкий стук, что Пушок подпрыгнул в клетке, а Игорь чуть не выронил тряпку. «О, боже!» — прошептал он. «Это он!» Кира спрыгнула с подоконника и направилась к двери. За ней раздавался не просто стук, а настоящая барабанная дробь, как будто кто-то сигналил азбукой Морзе. «Игорек!» — прогремел голос за дверью таким басом, что у соседей наверняка зазвенела посуда. «Открывай, сынок! Капитан Карпов прибыл в порт!» Кира обернулась к Игорю с восторгом в глазах. «Капитан? У меня дедушка настоящий капитан?» «К сожалению, да», — вздохнул Игорь и пошел открывать дверь. То, что появилось в дверном проеме, превзошло все ожидания Киры. Мужчина был ростом почти 2 метра, с седой курчавой бородой, загорелым лицом, покрытым морщинами и ярко-голубыми глазами. На нем была темно-синяя куртка с золотыми пуговицами, белые брюки и фуражка с якорем. В руке он держал огромный дорожный мешок, а из кармана торчала подзорная труба. «Полундра!» — взревел он и так крепко обнял Игоря, что тот едва не задохнулся. «Сынок, как же ты вытянулся! Хотя все равно какой-то щуплый. Небось, толком не ешь!» «Папа, я...» — начал Игорь, но дедушка уже заметил Киру. «А вот и моя красавица-внучка!» Капитан Карпов присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с Кирой, но даже так он возвышался над ней. «Ну, здравствуй, Юнга! Как тебя зовут?» «Кира!» — ответила она, не сводя восхищенного взгляда с его бороды. — «А вы действительно капитан?» — «Еще какой! 40 лет бороздил моря и океаны. Был в Антарктиде, в Карибском море, в Северном Ледовитом океане. Видел айсберги и волны высотой с 20-этажный дом». — «Ух ты!» — выдохнула Кира. — «А вы видели настоящих пиратов?» — «Пиратов?» Дедушка захохотал так громко, что в соседней квартире залаяла собака. «А как же! И не только видел, но и давал им прикурить! Хочешь, расскажу, как мы отбивались от сомалийских морских разбойников у берегов Африки?» «Хочу!» — Кира захлопала в ладоши. «Папа, может, сначала ты войдешь?» — робко предложил Игорь. «Ага, точно!» Капитан Карпов вошел в квартиру, огляделся и присвистнул. «Ну и каюта у тебя, сынок. Чисто, аккуратно, как на парадном судне. А где твоя команда?» «Какая команда? Нас всего 2». «Как это 2? А где жена? Боцман? Кок?» Игорь растерянно моргнул. «Папа, это не корабль, это обычная квартира. Кок — это повар на судне, а у нас просто...» «Знаю, что такое кок!» — перебил дедушка. «Сам 30 лет коками командовал. Просто думал, что у тебя тут хозяйство более организованное. А что у вас с провиантом?» «С чем?» — Игорь окончательно запутался. «Игорь, он спрашивает, что у нас есть из еды?» — перевела Кира, уже освоившая морской жаргон. «Ах, еда!» — обрадовался Игорь. «У нас есть...» — он открыл холодильник и задумался. «Яйца, хлеб, немного сыра». «Так, матросики, это не еда, а баланда!» — капитан закатал рукава. «Сейчас дедушка покажет, как готовить настоящую морскую еду. Юнга Кира, марш на камбуз помогать!» «На что?» — переспросила Кира. «На кухню», — снова перевел Игорь. «А это что за зверушка?» — капитан заметил клетку с пушком. «Это Пушок, мой хомяк», — объяснила Кира. Дедушка присмотрелся к хомяку и расхохотался. «Да это же корабельная крыса! Отличный талисман! На флоте крысы к удаче!» Пушок, словно понимая, что его статус только что повысился, гордо выпрямился и принялся очистить усы. В следующие полчаса квартира превратилась в эпицентр урагана. Дедушка готовил, напевая морские песни так, что было слышно на трех этажах выше. Кира носилась вокруг него, подавая то соль, то перец, и засыпала вопросами о морских приключениях. Игорь сидел за столом и пытался осознать происходящее. «А знаешь, Юнга!» — рассказывал капитан, помешивая что-то на сковороде. «Самое главное на корабле — это дисциплина и взаимовыручка. Команда должна работать как единый организм». «А как вы командовали?» — с любопытством спросила Кира. «Очень просто. Четкие команды, ясные указания. Вот смотри, право руля, значит, поворачивай вправо. Лево руля, влево. Полный вперед, быстрее». Кира внимательно слушала, запоминая каждое слово. В этот момент в дверь позвонили. Игорь пошел открывать и увидел на пороге Ванессу с Василием Васильевичем и Людовиком в красном жилете. У Ванессы в руках была элегантная сумочка, у Василия Васильевича букет роз. Все трое были безупречно одеты и выглядели как картинка из журнала о хороших манерах. «Добрый день, Игорь», — улыбнулась Ванесса. «Вы хотели узнать, как Кира себя чувствует после болезни, и принесли ей?» Она замолчала на полуслове, потому что из кухни донесся оглушительный рев. 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо и бутылка рома!» Людовик тут же встрепенулся и залаял, но не испуганно, а скорее заинтересованно. «Что это?» — прошептал Василий Васильевич. «Мой отец», — обреченно ответил Игорь. «Он только что приехал». «Твой отец?» — Ванесса побледнела. «Но Альбина говорила, что у тебя нет?» «Я тоже так думал, что уже нет», — вздохнул Игорь. «Проходите, познакомлю». Ванесса, Василий Васильевич и Людовик вошли в квартиру, и тут из кухни выскочила Кира вся в муке с сияющими глазами. «Бабуля, Василий Васильевич!» — закричала она. «У меня есть дедушка, настоящий морской капитан. Он воевал с пиратами». За ней появился капитан Карпов, размахивающей деревянной ложкой, как саблей. «А вот и гости на горизонте!» — прогремел он. «Добро пожаловать на борт!» Людовик, увидев такого впечатляющего человека, тут же начал вырываться из рук и после того, как его отпустили на пол, подбежал к нему, виляя хвостом. «О, и собачка есть!» — обрадовался капитан, наклоняясь к Людовику. «Красивый пес! Настоящий корабельный пес!» Людовик, словно поняв, что это комплимент, гордо выпрямился. Ванесса сделала шаг назад и крепко вцепилась в руку Василия Васильевича. Тот, в свою очередь, так сильно сжал букет, что несколько лепестков упали на пол. «Знакомьтесь», — пробормотал Игорь. «Это Ванесса Витольдовна, бабушка Киры, и Василий Васильевич, ее друг. А это мой отец Афанасий Игоревич Карпов». «Можно просто капитан», — перевел дедушка и подошел к Ванессе. «Так вы есть моя сваха?» — Игорек говорил, что бабушка Киры красавица. но я и представить не мог, что настолько!» Ванесса покраснела и отступила еще на шаг. Капитан был не только очень крупным, но и очень шумным, а она привыкла к тишине и порядку. «Очень приятно познакомиться», — прошептала она. «Что-то плохо слышно», — капитан приложил ладонь к уху. «На море я привык кричать. А вы, молодой человек?» Он повернулся к Василию Васильевичу. «Чем занимаетесь?» «Я профессор литературы», — ответил тот, пытаясь сохранить достоинство. «Точнее, был профессором, сейчас на пенсии». «Литература!» — восхитился капитан. «Отличная профессия! Я тоже люблю читать. Правда, в основном морские романы и приключенческие книги. А вы читали Стивенсона «Остров сокровищ»? Вот эта книга! Сколько раз ее перечитывал!» «Конечно, читал. Классика приключенческой литературы. А «Черная стрела» того же автора». Василий Васильевич оживился. «Еще бы!» — взревел капитан. «А знаете, что самое интересное? Я бывал в тех местах, где происходило действие. В Карибском море, на Ямайке!» Тем временем Людовик с явным одобрением обнюхал капитана и вдруг сел перед ним в стойку. «Ого!» — удивился капитан. «Да он дрессированный! А ну-ка, дружок, покажи, что умеешь!» Людовик тут же лег. «Умница! А это?» — капитан поднял руку. Людовик встал на задние лапы. «Отлично! Настоящий корабельный пес!» — капитан был в восторге. «А команды знает?» «Какие команды?» — не поняла Ванесса Витольдовна. «Ну, морские! Кира, иди сюда, покажем им, как надо!» Кира подбежала, и дедушка скомандовал. «Право руля!» Кира повернула направо. «Лево руля!» Кира повернула налево. «Полный вперед!» Кира побежала вперед. Людовик наблюдал за происходящим с огромным интересом, и когда капитан снова скомандовал «Право руля!» Людовик тут же повернул направо, как и Кира. «Лево руля!» Людовик повернул налево. «Полный вперед!» Людовик помчался вперед. «Ха!» — взревел капитан от восторга. «Вот это команда! И Юнга, и корабельный пес! Ванесса Витольдовна, у вас отличный матрос!» Ванесса Витольдовна не могла поверить своим глазам. Ее интеллигентный Людовик, который знал команды на французском языке, теперь выполнял морские. Она привыкла к тому, что Людовик ведет себя как воспитанный джентльмен. А сейчас он носился по квартире, выполняя команды этого пирата. «Стоп, машина!» — скомандовал капитан. И Людовик тут же остановился и сел, высунув язык от счастья. «Великолепно!» — восхитился Василий Васильевич. «Людовик, ты меня поражаешь!» «Ладно, хватит учений, идемте жрать!» — объявил капитан. «Я как раз приготовил настоящую морскую кашу с мясом!» «Жрать?» — прошептала Ванесса, и Игорь подумал, что она сейчас упадет в обморок. «Папа имеет в виду пообедать», — быстро перевел он.